тотчас же вся картина его ожила перед ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата, но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорили тем тихим голосом, которым, отчасти чтобы не оскорбить художника, отчасти чтобы не сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление. Он подошел к ним. «Как удивительно выражение Христа», — сказала Анна. Из всего, что она видела, это выражение ей больше всего понравилось, и она чувствовала, что это центр картины, и потому похвала этого будет приятна художнику. Видно, что ему жалко Пилата. Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата. Выражение Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один — олицетворение плотской, другой — духовной жизни. Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова, и опять лицо его просияло восторгом. «Да, и как сделана эта фигура! Сколько воздуха! Обойти можно, — сказал Голенищев, очевидно, этим замечанием показывая, что он не одобряет содержание и мысли фигуры. «Да, удивительное мастерство», — сказал Вронский. «Как эти фигуры на заднем плане выделяются!» «Вот техника», — сказал он, обращаясь к Голенищеву, и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику. «Да». «Да, удивительно!» — подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово «техника» и решительно не понимал, что то такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы, но искусство писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный, искусный живописец-техник одною механической способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было его хвалить за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которой он снимал покровы и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения, и почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину. «Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание», — заметил Голенищев. «Ах, я очень рад и прошу вас», — сказал Михайлов, притворно улыбаясь. «Это то, что он у вас человека-бог, а не бога-человек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели. Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе», — сказал Михайлов мрачно. «Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль, картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое, самый мотив другой, но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую. Но если это величайшая тема, которая представляется искусству, если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений, а при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос, Бог это или не Бог, и разрушает единство впечатления. «Почему же мне кажется, что для образованных людей, — сказал Михайлов, — спора уже не может существовать?» Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли.